it stopped long ago. When your eyes met mine, the world seemed cast in gold. Why at this moment I now face the face. О доксах и парадоксах времени. Мы продолжим сегодня говорить, как и в предыдущей лекции, об Исааке Ньютоне и о его картине мира, о его наиболее полной, наиболее фундаментальной, по крайней мере, для последних нескольких столетий, картины экстернальности, потому что, в принципе, Исаак Ньютон является творцом абсолютно экстернальной картины мира. Конечно, в последние 100 лет в рамках физической науки, в философии науки, мы видели множество нападок и коррекций на ньютоновскую картину мира, на классическую механику, на ее законы. Но, тем не менее, она определила в современной науке очень много, если не сказать, что все. Поэтому Ньютон, безусловно, является творцом современного мира. Он является крупнейшим метафизиком экстернальности или, можно сказать, это выдающийся гений лжи, то есть гений псевдологии. И в этом отношении все его взгляды, все его представления, и связанные напрямую со временем, и, в принципе, конститутивные для его картины мира, а это картина мира, не только его картина мира. Это картина мира то, что там всех тех, кого мы назвали на предыдущей лекции интеллектуальными массами. То есть люди, имеющие хоть какое-то представление о современной науке, так или иначе, именно за счет этого представления, и затронуты ньютонианством. То есть Ньютон гораздо больше, чем кажется. Это не один из выдающихся мыслителей, открывателей или создателей физической теории. Это творец мира в каком-то смысле, в том смысле, в котором мир отождествляется с экстернальностью, в том смысле, в котором другого мира мы не знаем. И вот если на уровне интеллектуальных элит существует некоторая релятивизация ньютонианства в последние столетия, то на уровне интеллектуальных масс, таких людей, которые хотя бы чуть-чуть образованы, влияние Ньютона все еще сохраняется. Он творец той экстернальной парадигмы, той экстернальной эпистемы, в которой мы в большинстве своем все человечество находится. Поэтому он так важен, и поэтому разобраться с ним столь принципиально для того, чтобы понять структуру темпоральности, структуру экстернальности уже, поскольку одно без другого, как мы видели на предыдущей лекции, невозможно себе по-настоящему не объяснить, не представить, не интерпретировать, не подвергнуть деконструкции. Итак, сегодня мы поговорим о том, каковы были религиозные взгляды самого Ньютона, потому что если бы он был законченным атеистом, то, наверное, и говорить было бы не о чем, но он принадлежит тому моменту в истории западноевропейской философии, где обращение к Богу было еще необходимым. То есть Бог в картине 17 века, 16 века, даже отчасти, может быть, 18 века, который, кстати, Ньютон застал, он умер в 1727 году, то есть он прожил 27 лет 18 века. Вот все-таки потребность в Боге была, и потребность в какой-то теологии была. И вот для нас как раз интересно, кто же это такой Бог Ньютона? Потому что для того, чтобы прийти к абсолютно экстернальной темпоральности, которая является фундаментальной онтологической осью всей детерминированной картины мира, вся Вселенная как часовой механизм основана на детерминации, а детерминация связана с абсолютным временем или с ньютонианским временем. И в этом отношении, если мир есть часовой механизм, то кто такой Бог этого мира? Бог часового механизма, Бог-часовщик. И интересно, что сам Ньютон прибегает к этому сравнению, когда он говорит, что Бог как механик подправляет орбиты планет, которые бы в противном случае рано, иначе бы эти планеты отклонились бы от этих орбит. То есть вот такой бог-сантехник, вот этот бог, бог экстернальности или еще экстернальный бог, бог экстернальной теологии, вот он нас сейчас интересует, потому что он для нас важно, как в топологии, в эпистеме Ньютона, как понимается и толкуется причина или абсолютное начало того механического мира, который фактически изобретен или выдуман, именно лжевыдуман Ньютоном, и что и, собственно, и стало картиной мира нового времени. Кто же его господин, кто же его хозяин, кто этот бог экстернальной вселенной, кто такой бог-часовщик, кто такой бог Ньютона. И, соответственно, следует, конечно, сразу же обратить внимание, что Ньютон был протестантом. То есть он был в полной мере последователем протестантской теологии, и в тот период, в раннем протестантизме, было, как и сейчас, впрочем, есть множество разных направлений в протестантизме. И вот до сих пор ученые, историки ведут спор о том, к какому же, собственно, направлению протестантизма относился Ньютон, к какому течению он принадлежал. Об этом не осталось достаточно достоверных сведений в отношении причастности его к той или иной религиозной общине, к той или иной деноминации. Он не принимал участия в религиозных и политических событиях активно, но в своих произведениях он оставил достаточное количество данных, чтобы понять и составить себе представление о том, в какого бога он верил и как он видел мир. Вот из его книги, труда, который посвящен исследованию пророка Даниила, посвященный истории, мы об этом еще поговорим, в этой книге, из нее можно сделать, из некоторых еще других параллельных, в других местах, в письмах или в отдельных документах, оставленных замечаниях Ньютона, можно составить себе представление, во что верил Ньютон. И первое, что следует обратить внимание, что он был безусловным антитринитаристом. То есть он не верил в Бога Троицу. Вот это для нас очень интересно, это в принципе довольно неожиданная вещь и для протестантизма, потому что, несмотря на все теологические версии, большинство протестантских деноминаций все-таки были тринитарными. пусть в каком-то совершенно невероятном и для православных и католиков совершенно веретическом ключе протестанты толкуют и толковали Троицу, но большинство протестантских деноминаций были именно тринитаристскими. Лишь фактически небольшая часть, очень маргинальная и считающаяся даже в протестантизме ересью, лишь небольшая часть протестантов откровенно выступала против Троицы. К ним принадлежали социниане, унитаристы, так называемые, это почти одно и то же, или разные, в некоторых случаях под этими понятиями понимаются близкие, но разные направления в протестантизме. Так вот, унитаристы или социниане, они отрицали существование Святой Троицы. И очень интересно, что они обращались в качестве источника вдохновения и для обоснования для своих представлений к доникейскому христианству. Они считали себя христианами, но они считали себя доникейскими христианами, христианами до первых Вселенских соборов. То есть они, и очень часто они фактически, особенно вот унитаристы, но и протестанты в целом, они достаточно положительно относились к Арию, потому что Арий был заушен, и его идея была анафематствована как раз на первом Вселенском соборе. Если не признавать Вселенские соборы, то вполне можно поставить под сомнение еретичность Ария. И одна из главных идей еретиарха Ария была в том, что Иисус Христос не является Богом. И Святой Дух не является Богом, что Христос пророк, Христос даже Слово Божие, но Он тварен, Он даже Сын Божий, но именно как сотворенное может быть метафорически признано Сыном того, кто это сотворил. То есть Христос рассматривается как творение, Иисус Христос как творение, как Слово, тварное Слово, как тварный Сын, и также Дух Святой. Вот в этом заключается сущность арианства, которая тем самым стремилась сохранить связь, как они понимали, с Ветхим Заветом, с монотеизмом Ветхого Завета. И именно к этой, кстати, христологической модели так или иначе вернулись мусульмане, потому что исламская христология, она как раз несторианская, а несториане, представители антиохийской школы, продолжали в той или иной степени линии Ария, пусть уже немножко в новом контексте историческом, сам Несторий. И вот эта арианско-несторианская христология, то есть представление об Иисусе Христе как о пророке, как о логосе, но как а не как о Боге, вот она полностью присуща Ньютону. То есть Ньютон антитринитарист, арианин, и унитарист, близкий к социнианам. Соответственно, фактически с христианством, как с троической религией, основанной на почитании Бога Троицы, где Отец Бог, Сын Бог и Дух Святой Бог, Ньютон порывает. То есть фактически даже если мы возьмем протестантизм, вот это антитринитарное направление внутри протестантизма – это само по себе редкость. То есть сам протестантизм – это уже никакой ортодоксии, ни к католицизму отношения не имеет. Но даже в рамках протестантских деноминаций такой прямой антитринитаризм, прямое представление о жестком монотеизме и арианское толкование Христа – никаких аналогов почти нет. Это крайне маргинальное направление. Иными словами, было бы неверно причислить и приписать картину мира, которую обосновывает Ньютон, к картине мира протестантизма. Да, он сформировался в контексте протестантизма. Да, из протестантизма он взял жесткую неприязнь к католицизму. Но вместе с этой жесткой неприязнью к католицизму и католическим догматам, и к Риму как таковому, к истории Рима как, католического Рима как такового, ну, это свойство всех протестантов было английских, и вообще протестантов как таковых, он добавил еще и отрицание догмата о Святой Троице, которую признавали другие протестантские вожди и протестантские мыслители. Лютер, Меланхтон, Свингли, Кальвин, они все были тринитаристами. Поэтому даже в этом контексте среди протестантских мыслителей теология Ньютона является очень-очень специфической и совершенно необычной. Это экстремальная, антитринитарная, арианская, иудео-христианская, если угодно, теология, которая предполагает сосредоточение на Боге, не имеющий никаких пересечений с Боге-творцем, не имеющий никаких пересечений с тварью. То есть здесь мы видим именно у Ньютона, и именно в этой, в его теологии мы видим совершенно неожиданную радикализацию креационизма. Конечно, можно сказать, что чуть забегая вперед, что это очень напоминает также деизм, потому что приблизительно так же, также лишали разных свойств, также лишали пересечения с имманентным миром философы нового времени и то, что они называли Богом, Богом как не теизма, не Богом религии, а Богом деизма, Богом как просто некая абстрактно постулируемая причину, кауза. Вот каузальный Бог, лишенный всех свойств, всех мистерий, всех культов, просто некоторая абстрактная причина, которая должна быть, потому что у всего должна быть причина, это деизм. Но у Ньютона, да, есть элементы этого деизма, но все-таки Бог Ньютона не только деистская абстракция, в нем есть кое-что еще. И вот здесь очень важно понять, что тот Бог, к которому обращается Ньютон, формируя свою экстернальную, предельно, идеально, если угодно, совершенно экстернальную в состоянии совершенства онтологию, космологию, физику и эпистему в целом, вот этот Бог очень важен в этой эпистеме. Бог Ньютона – это не Бог христиан, не Бог протестантов, не Бог, конечно, других религий, потому что он не принадлежал никаким другим религиям, но это также и не кауза, то есть это также не деистское первоначало бога-философов, который вообще ему не придает никаких свойств. Я полагаю, что вот этот Бог Ньютона, он представляет собой не некоторые рудимент или инерцию предшествующего антично-средневекового мировоззрения, которое просто вот по необходимости, раз уж должен быть Бог, то пусть он будет таким вот научным, рациональным. Это как раз деизм. А у Ньютона в его Боге есть что-то гораздо более глубокое и необходимое для его системы мира. Я полагаю, что речь идет о сущности, которое мы можем назвать богом экстернальности или ядром экстерналистской теологии. То есть, по большому счету, это первоначало, которое обосновывает именно экстерналистскую карту бытия. Иными словами, это настоящий лже-бог. Поскольку экстернализм – это псевдология, так это бог Ньютона – это бог псевдологии. То есть это нигилистическое божество, которое у Ньютона приобретает достаточно четко определенные и вполне конкретные черты. Бог экстернальности или экстернальный бог. Здесь следует сделать сразу некоторую поправку, что, конечно, особенно если мы выйдем за христианство, представление о разных уровнях, и вернемся опять к интернальности, представление о разных уровнях орбитальных дистанций от центра интернальности к ее периферии тоже может, в принципе, служить основанием для некоторой дифференциации среди интерпретации божества. Вне христианства можно говорить о разных божествах. Ну, например, в политеизме индуизма можно сказать, что боги соответствуют определенным кастам. То есть вот у брахманов свой бог, у кшатриев свой, свои боги даже так, у брахманов свои, у кшатриев свои, и у вайши или у третьего сословия свои. Они входят в единый пантеон, они как-то пересекаются, они могут там коммуницировать друг с другом, но они, в общем, достаточно вот эти группы богов, как показывает Дюмезиль, Жорж Дюмезиль, например, они в зависимости от касты меняются. В конечном итоге можно было применять этот принцип к интернальности как топологии, можно сказать так, что в центре интернальности, в недвижимом двигателе, есть одно представление о божестве, представление о божестве недвижимого двигателя или активного интеллекта. Это активно-интеллектуальное, если угодно, божество или интерпретация божества, если мы перейдем к монотеизму. А в середине, скажем, интернальности, между периферией и центром, в этой области будет некое промежуточное божество, которое, конечно, будет, если это речь идет об одном боге, это будет другая интерпретация божества. Если мы говорим о политеизме, это будут гештальты, образы промежуточные. И в конечном итоге на периферии интернальности, там, где находится внешнее, там, где находятся предметы, вещи, мы можем назвать это экстериорностью, не экстернальностью только. Обратите внимание, периферия интернальности – это экстериорность. То есть, конечно, интернальность предполагает что-то внешнее, но это внешнее, то, что предполагает интернальность, это всегда связанное с внутренним, это лишь некоторый условный предел обнешествления. То есть, вот все более и более внешним. И в какой-то момент, когда вот это удаление от центра доходит до определенной границы, там, где располагается по Аристотелю, собственно, движение, например, или генесиургия, изменение, тут в этот момент происходит возврат. Вот эта точка можно назвать точку экстериорности. Экстериорности. Там Эйдос сопрягается с Гюле, там пребывают тела. Это внешняя граница. Внешней границы мира. И, в принципе, можно допустить, что у людей, экстериорных, внешних людей, может быть свое божество или своя группа божеств, или своя интерпретация божества, исходя из экстериорной позиции по отношению к интернальности. Это, конечно, довольно такое темное и неверное, искаженное представление о божестве, но все-таки в рамках интернальности оно возможно. А вот интернальности. А вот когда мы выходим за эту внешнюю границу, за экстернум, то есть мы выходим за предел внешней границы и оказываемся в чем-то, чего нету, вот там начинается совершенно другая топология. И вот бог экстериорный или представление о боге профанов, обычных людей или там третьей касты Дюмезиля, это одно дело, а бог Ньютона это другое дело. Это не просто бог грубых материальных людей, это антибог антилюдей, это бог Ньютона, это экстернальное божество, которое принадлежит самому средостению ничто или средостению лжи. Это в каком-то смысле, если искать какой-то аналогии, это антибог. Это в полном смысле слова антибог, который венчает собой экстерналистскую космологию Ньютона. И тогда становится понятно, почему он так отличается, этот антибог, от христианского бога, от католического бога, от православного бога. Интересно, что католицизм и, собственно, всю историю римского папства в той же самой книге, посвященной пророчеству Даниила, Ньютон интерпретирует как рок антихриста, рок, который побеждает 10 царств и заставляет их поклониться самому себе, рок с глазами и устами, глазами, как он говорит, это епископы, те, которые надзирают, а уста – это их декреты. То есть вот рок видит и говорит – это рок Римская Церковь. И дальше все образы апокалипсиса и образы из пророчества Даниила Ньютон применяет к Римской Церкви. Но он не щадит и православие, потому что православие он интерпретирует как музахим, как поклонение идолам, связанным с культом мучеников. Он считает, что монашество и культ мучеников – они представляли собой лжецерковь, и их распространение, особенно в Византии, особенно после обращения Константина, они, вот этот культ мучеников и культ святых, культ их могил, представляют с точки зрения Ньютона искажение изначального христианства. Значит, православие с его точки зрения еретично, потому что оно основано на исповедовании культа музахим, вот таких фигур из древних пророчеств. Католичество – это антихрист. И получается, что и даже протестантизм тринитарный, а это большинство, это весь протестантизм, тоже на самом деле для него не верен, потому что он идет за арианской, унитаристской, социнянской версией. По сути дела, это уже совсем не христианство, то есть совсем это настоящее антихристианство, потому что все три главные ветви в христианстве Ньютон отвергает. И, тем не менее, он настаивает на своем Боге. И явно, что этот Бог для него имеет огромное значение в его структуре. Каков же это Бог, этот Бог? Когда Ньютон в своей работе о системе мира, именно система мира, мир для него система, мир для него телесен, мир для него экстернален, поэтому мир как система или система мира – это то, что составлено, что представляет собой некоторый материальный ансамбль, погруженный в контейнер, как мы говорили, абсолютного черного времени, детерминируемого и предсказуемого. Так вот, когда он рассуждает в книге «Система мира» о Боге мира, он говорит о следующем. Он вводит его через отрицание души. О души мира. Он говорит, мир не имеет души. Бог – это не душа мира. Мир, в принципе, предельно бездушен. Ну, эта экстернальность как раз об этом говорит. И Бога надо понимать не как душу мира, действующую и извне, и изнутри него, как, собственно говоря, вытекает из аристотелевской и из платоновской модели. А Бога надо понимать как абсолютного господина. То есть это кириологическое определение Бога, вполне уместное наряду с другими формами, такими как Бог живой, например. То есть Бог господин, Господь Бог – это часть классического христианства, понимания о Боге как о Господе. А кириологическое, от Кириус, это господин Кириус. Так вот, для Ньютона, его Бог – это только господин и все. Он не Бог живой, он не Бог добрый, он не Бог любовь. Он Бог господин, господин в абсолютном и тотальном смысле. А что значит господин? Это значит, его могущество всегда фундаментально и абсолютно превосходит любое движение, любое изменение, любую волю или любой процесс внутри системы. То есть это Бог системы, это Бог системный, Бог системный администратор, Бог, который управляет системой, не входя в нее, не будучи с ней принципиально солидарной, как относится горшечник к горшку. То есть, и, конечно, я думаю, именно с этим связано его арианство Ньютона, потому что представить себе что этот горшечник себя самого или своего сына может отдать горшку, в жертву горшку, он не может себе представить. Часовщик может любить часы, которые он делает прекрасными, хорошо движущимися, но пожертвовать своим сыном ради часов, он говорит, это бред какой-то, Ньютон. Именно потому, что его бог Ньютона – это только бог чистого господства, абсолютного и ни с чем не связанного. У него нет других атрибутов. Бог Ньютона – это только бог-господин. Он только господин. И все, что принадлежит, все, что не является богом, все, и все, что оно принадлежит миру, является системой этого господина. Отсюда и жесткий и унитаризм его теологии, потому что чудеса излишние, жертва сына бессмысленна, именно сына. Да, он не отрицает Христа, он не отрицает Святой Дух, но он считает, что это некоторые тварные элементы, украшающие или организующие, упорядочивающие этот часовой механизм. То есть Бог-часовщик не может отдать своего сына за часы. Это абсурдно для Ньютона. В этом он совершенно не согласен, не готов согласиться с подобной гипотезой. А вот Бог как господин, Бог как абсолютное могущество, которое проявляет себя через принципиальную рабскость всех вещей мира и всех его параметров, вот это Ньютон может принять. И здесь именно господство против души. Вот можно сказать так, Бог Господь против Бога живого, Бог единый против Бога троичного, Бог всемогущий против Бога милосердного или любящего. И именно понятие души отвергает, радикально отвергает Ньютон. В его экстернальной модели, физики, в его экстернальной модели мира, онтологии, космологии и теологии не существует жизни. Вся жизнь, а ее не существует здесь, потому что по сравнению с Богом это все смерть, но ее не существует и в Боге, потому что говорить о Боге как о живом, это значит придавать ему какое-то имманентное свойство. То есть на обоих полюсах картины или теологии Ньютона жизни нет. Нет души и жизни. Есть господство, есть законы, есть правила, есть математические формулы, есть определенное соответствие или несоответствие тех или иных структур движений или процессов, но жизни, любви нету. Это совсем безжизненная вселенная, напрочь лишенная любви. И, соответственно, эта вселенная, имеющая господином только, вернее, имеющая богом, в качестве бога только абсолютный принцип господства, господство и ничего больше, никаких других дополнительных элементов господству ньютоновского бога приписать нельзя. И отсюда настаивание на антитринитарном подходе и, собственно, на арианстве. Вот это и является фундаментальной частью этой экстернальной картины. Именно бог Ньютона – это бог, который находится радикально еще более вне, чем сам мир. То есть это трансцендентность по отношению к экстернальности. То есть это трансцендентность еще более вовне, еще более в сторону от души мира, от центра, от интернальности. То есть бог Ньютона – это не то, что как бы как выглядела бы интернальность, если бы мы ее вынесли радикально за скобки экстернальности. Вот такой дуализм мы как раз встречаем у Декарта, с которым полемизировал Ньютон. Об их полемике мы еще поговорим в других наших беседах, но можно сказать, что Декарт признает автономность экстернальности, и его дуализм онтологический как раз и связан с признанием совершенной суверенной автономности экстернальной онтологии вовне, там, где находится res extensa, то есть протяженность, étendue по-французски, но одновременно для Декарта важны врожденные идеи, важна мыслящая вещь res cogens. И хотя это искаженная и неверная такая, тоже глубоко извращенная версия интернальности, но интернальность и у Декарта, и у Лейбница, например, о котором мы говорили, упоминали, по крайней мере, его версии времени, они сохраняются, а у Ньютона нет. У Ньютона не существует субъекта, в его картине мира нет человека вообще. То есть человек как таковой, как субъект, как интернальность у него отсутствует. Фактически Бог заменил собой человека. И даже вот для него бессмысленная фраза, что Бог стал человеком, это он не выносит. Потому что как может Бог как абсолютный господин стать своим собственным рабом? А все в твари, это именно вот на этой оси господства и должно быть только. Если это не господин, то это раб. И, соответственно, вот эта линия, невозможность представить себе Бога, который принимает на себя зрак раба, на чем основана вся христианская традиция во всех версиях, даже протестантизм, это самая уже такой нелепая, невразумительная версия христианства. Все христианские церкви и деноминации это признают, но не Ньютон, потому что у Ньютона это невозможно. Он слишком ответственно относится к топологии экстернализма для того, чтобы допустить, чтобы экстернальный творец мира смог бы, как господин, стать своим собственным рабом. Вот именно полное отсутствие каких бы то ни было промежуточных инстанций между экстернальным божеством и чистым господином, и создателем, креатором Ньютона, и материальной системой вещей, системой тел, вот полный разрыв между одним и другим, это как раз фундаментальная основа его теологии. На самом деле теология Ньютона теснейшим образом связана с его физикой. А это две части, неразрывные части одного и того же взгляда. Метафизика и физика, и у Аристотеля всегда были тесно переплетены, и у всех. На самом деле, если мы говорим о полноценной физике, обязательно должны быть у нее предпосылки метафизические. Если мы говорим о метафизике, обязательно должны быть какие-то применения этих метафизических принципов, их проявления в сторону феноменов, то есть в сторону физики, иначе метафизика не будет тем, чем она является. И, соответственно, в экстерналистской онтологии и космологии у Ньютона существует это необходимое начало, экстернальный Бог. И этот Бог еще более экстернален. Это не представление о старой интернальности или интернальности, субъектности, на которую мы смотрим извне. Само взгляд этот извне невозможен, потому что там нечему смотреть. Но вот можно было бы себе представить так, что Бог и Ньютона – это отголосок, эхо, некоторое эхо погасшей интернальности, которую потеряли при переходе, подробно довольно описанном нами. Нет, это не так. Бог Ньютона – это не Бог, не Бог прошлого, если угодно, это не дань памяти о том, что был мир когда-то, когда еще был Бог, и по инерции давайте признавать его существование. Вот это скорее относится к Богу Декарта, например, или Лейбница. И то там несколько сложнее. Но что я хочу сказать, что Бог Ньютона – это Бог будущего. Это Бог будущего в его ньютоновском смысле – это не дань интернальности, а это, наоборот, предел экстернальности. То есть Бог Ньютона – это Бог современной физической картины мира. Это Бог-творец экстернальности, Бог-господин, который должен открыться, еще открыться в том мире, который он создал. Это Бог, о котором никто не знает, который остается по-прежнему Deus Ignotus, неизвестный Бог, неведомый Бог. Бог Ньютона еще неизвестен, потому что он является творцом мира, которого никогда не было. И этот экстернальный мир был неизвестен тем картинам мира, которые были связаны с душой, как сам Ньютон говорит, мира. Соответственно, это Бог будущего, это Бог науки, это Бог, который постигается через эксплорацию абсолютной смерти мира. То есть вот такой экстерналистский Бог – это Бог, которого тщетно мы будем искать в других протестантских деноминациях. Там все-таки все ближе еще к христианству. Уже, конечно, очень далеко, но ближе. Но Бог Ньютона – это авангардный Бог радикального безбожия. Это фактически Бог атеистической вселенной, Бог, никогда не совершающий чудес, Бог, никогда не проявляющий любви, Бог, никогда не демонстрирующий жизни, а лишь Бог-часовщик, лишь создающий предметы, и иногда временно, когда эти предметы, эти механизмы портятся, он их подправляет. То есть такой Бог принадлежит не прошлому, это не Бог христианский, не Бог древний, это Бог атеистической, материалистической картины мира, который вполне с этой картиной мира сочетаем, и более того, он только с ней-то и сочетаем, потому что его творение, оно вот такого экстернального божества, оно выражается через жесткую детерминацию. Мы говорили в прошлой лекции, что время, как важнейшая ось экстернальной эпистемы, экстернальной онтологии, есть в первую очередь детерминация. И мы даже назвали ее в каком-то случае, мы сказали, что время – это и есть детерминатор. Да, время – детерминатор, и именно в этом его фатальность, отсюда его предсказуемость, но это детерминирующая сторона времени – это не суверенное свойство времени. Время детерминирует, потому что это инструмент истинного, абсолютного детерминатора. Детерминатора, который детерминирует и время, и пространство, и массы, и системы тел, которые помещены в эту черную детерминацию. То есть это Бог экстернальности, экстернальный Бог, центр экстернальной теологии Ньютона, научной теологии, если угодно, можно сказать, материалистической теологии, это Бог абсолютного закона. Это Бог абсолютной детерминации, предопределенности. И в этом отношении можно отсюда мы лучше понимаем роль времени в модели Ньютона. То есть время больше всего похоже на Бога, но это не Бог. И Бог детерминирует и время тоже. То есть Бог не есть время, а время выражает собой рабской детерминированностью своей и детерминантностью по отношению ко всему остальному, выражает присутствие этого радикально внешнего, находящегося за внешней границей Бога. То есть в каком-то смысле этот Бог – это господин времени. Бог, господин Ньютона – это господин времени, который по отношению ко времени является детерминатором, он детерминирует время, и поэтому время детерминирует все остальное. Здесь, конечно, можно это описать и библейскими образами. Можно сказать, что время и пространство, которые для Ньютона являются двумя формами, полностью предопределяющими систему, причем время гораздо важнее, чем пространство, тоже отличие от Декарта. Декарт считал, что время важнее, и оно более принципиально. И всю экстернальность Декарт связывал именно с пространством. А экстернальность Ньютона, она связана больше со временем, именно с его черным антивременем, антихтоносом, который течет как линия, вечно предопределяя абсолютно все. И вот, собственно говоря, в библейских образах можно сказать, что время – это левиафан, а пространство – это бегемот, два библейских чудовища. И, конечно, для Ньютона они и то – это лишь твари Господни, но они как раз и создают принципиальные детерминирующие оси. Одну главную ось времени, которая является абсолютной детерминацией любого движения, любого становления систем, любых трансформаций, и пространство, которое является в каком-то смысле территорией действия этой детерминирующей силы. Пространство тоже детерминирует, но оно детерминирует во вторую очередь. Поэтому Левиафан и бегемот необходимы для мира. Они в некоторых случаях даже названы первыми творениями Божьими в апокалипсисе Эздры. И, соответственно, в третьей книге Эздры, называется в некоторых латинской традиции второй, кажется, а в славянской третьей. Так вот, это представление о бегемоте и Левиафане, вспомним, какую роль она играет в книге Иова, где она, собственно, в Библии и дана, эта пара. Потом еще в псалмах тоже говорится о Левиафане. Конечно, Левиафан более важная фигура в Библии, и с ним связаны эсхатологические представления в иудаизме. Так вот, когда он появляется, эта пара Левиафан и бегемот, когда Богу надо привести фундаментальный аргумент относительно своего абсолютного господства Иову, сомневающийся Иов, которому вначале Бог все дал, потом по совету сатаны все отнял для того, чтобы испытать его. И когда Бог уже когда Иов поднимается на восстание против Бога, вот тут Бог прибегает к ряду аргументов, а решающими, после которых Иов сламливается, он говорит: да, я признаю, что был неправ, и является демонстрацией или упоминанием, что все равно в случае Бога Левиафана и бегемота. Он говорит: ты видел Левиафана, ты видел его мощь, ты видел его зубы, ты видел его плавники, ты видел его пасть, этого мирового змея. И только я с ним справлюсь, только я его господин. А ты видел бегемота, ты видел его стопы, подобные горам, ты видел его толстую кожу, ты видел его глаза на выкате, ты видел пену, которая может, текущая из его уст, которая может затопить все человечество. Только я с ними справляюсь. И вот Левиафан и бегемот, как время и пространство, выступают у Ньютона двумя фундаментальными детерминирующими силами. В принципе, если вот по-ньютоновски прочитать книгу Иова, мы получим вот эту совершенно кириологию, то есть учение о Боге как только Господине, доведенное до самых последних форм. Это чистая кириология, абсолютная власть, которая проявляется в самом творении через систему двух детерминаций. Темпоральный и специальный, пространственный и временной. И Левиафан представляет собой, безусловно, как линейный, как змеящийся, как континуальный, как держащий свой хвост в своих зубах, внешний дракон или внешний змей, он соответствует времени. И вот в этом отношении бог Ньютона – это бог Левиафана. Это бог змея, это не бог змей, а это бог господин змея и господин бегемота, господин суши и моря, господин времени и пространства. И вот, но главное в этом, конечно, Левиафан, и именно поэтому змей выступает как символом дьявола. Как символ дьявола в Ветхом Завете и в ряде других традиций, в христианстве. Именно со временем, с этой подчиненностью законам абсолютной детерминации и заключаются такие ущербные, принципиально рабские условия бытия твари. Вся тварь находится под этим змеем, вся тварь подчинена Левиафану, вся тварь подчинена времени, вся тварь подчинена детерминированным цепочкам. И пространство лишь дает, развертывает территорию для доказательства этих детерминирующих элементов. Конечно, пространство тоже детерминирует. Пространство детерминирует тела, их объемом, их территорией, которую они занимают. Но это подсобная детерминация. Истинная детерминация, а это детерминация именно темпоральностью, черной темпоральностью. И вот что я хочу сказать, что теология Ньютона, она не более традиционна, нежели материализм, механический материализм, она еще менее традиционна, еще более авангардна, еще более в каком-то смысле революционна, чем материализм. Потому что одно дело просто знать о мире как о самом по себе, без Бога, а это уже будет антимир. А можно еще знать у этого антимира его Творца, который будет антибогом, потому что это не просто отсутствующий зеро-бог, это лже-бог, бог Ньютона. Это творец той детерминированной вселенной, которая напоминает только злого демиурга гностиков, только одновременно, но признанного в случае Ньютона как высшее, последнее и правильное, единственное божество. То есть злой демиург здесь, несуществующий в христианстве, но такой напугавший гностиков, он здесь вдруг выходит на поверхность и говорит: а вот и я, вы считаете, что я просто не существую, а вот, пожалуйста, меня научно доказали с помощью экспериментов. Поэтому теология Ньютона – это нечто еще до конца не открытое. Это не то, что сохранилось случайно от предыдущих, предньютоновских, таких средневековых и античных эпох. Это то, что будет обнаружено именно сейчас. Бог Ньютона – это и есть сам абсолютный источник псевдологии или лжеонтологии. То есть фигура гораздо более страшная, чем можно себе представить. Именно потому, что он действует и обладает абсолютным господством в этом детерминирующем мире новой науки, новой онтологии. Это бог современного мира, так и хочется сказать, князь мира сего. Да, это именно и есть князь мира сего, но увиденный в новой оптике, потому что на князя мира сего, а его существование смотрела интернальная картина, интернальная теология. Мы говорили об эсхатологии. Собственно говоря, отношение с князем мира сего и составляет сущность христианской истории, борьба с ним, противостояние ему, битва с ним, катахоническое препятствие его приходу. А Ньютон же не только уничтожает или готовит территорию низа, территорию материального мира, изгоняя из него душу, вот эту душу мира, душу субъекта, интернальность. Он распахивает перед ним двери и говорит: «Приди, мой Бог, приди, Бог, которого еще не было, который был скрыт, который был неизвестен. Ты и сейчас остаешься неизвестен, но я твой пророк». Я глубоко убежден, что Ньютон считал себя одним из свидетелей апокалипсиса, который свидетельствует, с его точки зрения, вот этот злой демиург был единственным правильным и добрым божеством, который выполняет фундаментальную роль в приближении финального откровения. И здесь как раз материалистическая картина мира, абсолютная телесность представления Ньютона о космосе, все, что космос состоит только из тела, больше ничего, весь экстернальное, все экстернальное содержание его космологии, его физики, все это лишь постамент, пьедестал, на котором должен был стоять его теологический горизонт, то есть то божество, которое он, которым он венчает свою научную конструкцию. Это бог ученых, бог экспериментаторов, бог технологов, бог, можно сказать, капиталистов, бог, создающий современную материальную индустриальную цивилизацию, и которая не может быть, которая не должно быть, которая является абсолютным опрокидыванием всей онтологии из интернальности в экстернальность, но которая лже есть, как и все в этой экстернальности. Поэтому более зловещих фигур, чем бог Ньютона, сложно себе представить. И он до конца еще не открыт. Вот объективно ориентированные онтологи подходят впрямую к той стороне реальности, которая находится еще ниже вещей, или как Генон называл это, инфракорпоральными областями, областями мира, подтелесными, что под телами, ниже, чем плотные слои тел, есть еще некоторые измерения, которые, собственно, называются адом. И объектно-ориентированные онтологи подходят к этому, действительно обращаясь к зловещим фигурам Лавкрафта, к богам-идиотам, к Йог-Сатото, к Азатоту, к слепцам, слепым флейтистам, бога хаоса, бога слабоумия, бога чистого зла. Но на самом деле эти романтические или черно-романтические фигуры, которым уже современное спекулятивно-реалистское направление в философии и в науке подходит напрямую, уже совсем рядом, на самом деле не они последнее слово. Последнее слово – это бог Ньютона, потому что именно этот исток абсолютной власти, то есть чистый, радикальный, совершенно предельно освобожденный от всех других свойств кириологии, возведенный в абсолют, это абсолютный детерминатор и абсолютный доминатор мира, это бог Ньютона, вот он как раз и обнаруживается и открывается с его точки зрения в ходе становления научного мира. Он предвкушал его явление, которое, однако, сам Ньютон относил на, что интересно, 2060 год. Я сейчас об этом расскажу, но прежде давайте обратим внимание на то, как в самом протестантизме создавались предпосылки такой теологии. Конечно, Ньютон здесь снова совершенный новатор, то есть он сделал решительные шаги во всех направлениях, в том числе и в теологии, как мы только что показали, в черной теологии, в лжетеологии чистой кириологической картины. Но надо сказать, что если мы обратим внимание на Кальвина, Жана Кальвина, еще одного протестантского мыслителя и создателя своего направления в протестантизме кальвинизма, который жил раньше Ньютона, идеи которого не могли не аффектировать и не повлиять на Ньютона тоже, что тоже очевидно. Так вот, у Кальвина есть очень интересная и главная идея – это идея предестинации. Предестинации, которую Кальвин фактически почти рациональным образом обосновывает. Он говорит, что если Бог вечен, а мир временен, то для Бога мир не может длиться, потому что длится что-то только для того, что находится внутри времени. Если мы находимся не во времени, значит, мы не знаем, что такое длительность. А если мы не знаем, что такое длительность, значит, все, что для нас, тех, которые находятся во времени, длится, то для Бога, для вечного, не длится, а есть сразу. Соответственно, никакой свободы в твари быть не может. Бог с самого начала, поскольку речь не идет не о последовательном развертывании чего-то, а с самого начала знает о одновременном комплексе. Создавая мир, он создает мир в начале, в середине и в конце. И поэтому, говорит Кальвин, Бог не допускает никакой свободы. Свободы воли нет, утверждает Кальвин. Просто из этих рациональных аргументов. Бог заведомо знает, кто будет спасен и кто будет проклят, и он в каком-то смысле из этого следует жутко для нормального христианина идея, что Бог творит грешников. Он не ждет, пока грешник совершит грех, а потом его осуждает, а он его творит как таковой, потому что он не может не знать, чем закончится судьба любого человека, куда полетит любая песчинка, поднятая ветром на морском берегу. Соответственно, конечно, он знает, что этот человек согрешит, этот человек не согрешит, он так, это и творит их такими. И отсюда Кальвин приходит к тому, что необходимо отрицать свободу воли. Свобода воли либрум арбитрум не может существовать. Просто это метафора. И, соответственно, все те, кто спасены и избраны уже, а те, кто прокляты уже. Это вот теория предестинации в самом чистом виде. И интересно, что это связано со временем. Вот фактически мы имеем некое предварение такого бога-детерминатора Ньютона в этой теории предестинации. Смотрите, кальвинистский бог, он не оставляет людям свободы воли. То есть, что бы они ни решали, уже все решено. Что бы они делали, уже все сделано. И это, кстати, приводит как одно из таких применений к кальвинистской социальной модели о том, что богатство, оно сопряжено с достоинствами человека, бедность, наоборот, с его грехами. Это, конечно, жуткое издевательство над христианством, такое кальвинистское представление, потому что, если вспомните, как Христос исцелял слепого в Евангелии, слепого от рождения, слепорожденного, и после того, как он его исцелил его, и тот стал видеть, его апостолы, ученики и фарисеи спрашивают, почему он был слеп. Не почему ты его исцелил, как его исцелил. Нет, это все видели, что это чудо. Но почему он был слеп? Ведь он был слеп с рождения. За грехи его или за грехи родителей? Вот интересно. Вот снова, это ведь вопрос о предестинации. И как этот вопрос предестинации решается в христианстве? Конечно, Кальвин бы ответил, потому что он был слепым создан, то есть он был предназначен, это его предестинация быть слепым, и поэтому он грешник, и поэтому раз он слеп, значит он уже грешник. То есть бедность и есть наказание за порок. Бедность и порок в этой модели совпадают, несчастье и грех совпадают. Об этом хорошо Фуко в «Надзирать и наказывать» рассказывал, а вот о таком протестантском, кальвинистском как раз представлении о том, что несчастье, которое случается с человеком, доказывает, что этот человек плохой, если с ним случается несчастье. Если он бедный, значит, он грешный и так далее. И вот в Ветхом Завете, видимо, в тот период, в период Христа, были люди, которые серьезно относились к этой детерминации. То есть, почему родился человек слепой, ребенок родился слепым? За что? Почему? За свои грехи. Он был грешен, но как, когда он еще ничего не успел осуществить? Либо за грехи отцов, к чему склонялись фарисеи. А Христос отвечает, не так, не сам, потому что грешен, не родители грешны, а чтобы на нем свершилось чудо Божие, слава Божия на нем просияла, для того, чтобы он был исцелен. Иными словами, ну это как в Нагорной проповеди, блаженные алчущие, ибо те насытятся, блаженные плачущие, ибо те возрадуются, возвеселятся. И любое страдание, и вообще все, что происходит с людьми, все имеет цель, и все в конечном итоге разрешается в божественной любви и в божественной гармонии. Бог никого не обрекает, он никого не бросает в грех, он спасает и даже помогает грешникам. И, соответственно, если человек страдает, он страдает, чтобы получить за это награду. Если человек что-то теряет, Это тоже для чего-то надо. И, да, и вот даже рождение слепорожденного нужно для того, чтобы он прозрел. То есть болезнь нужна для выздоровления, смерть нужна для воскрешения, муки нужны для радости, для райских наслаждений. А сомнения, страх, смятение нужны для чего-то еще, для чего-то прекрасного и чистого. А у Кальвина наоборот. То есть вот родился слепым, ну и не моргай, там... Попал в сложную ситуацию, сам виноват всегда, что бы с тобой ни случилось. А если тебе все хорошо, ты богат и доволен, значит, ты свят, ты фактически избран. И уже в этом, в состоянии здесь и сейчас, в отличие от будущего воздания, уже здесь совершается полнота божественной справедливости по Кальвину. Почему? Потому что если бы Бог создал что-то несовершенное, тогда можно было бы сказать, ты, мол... Пострадай здесь, в этом несовершенном мире, а в совершенном ты получишь награду. Но зачем создавать несовершенный мир, говорит Кальвин. Бог же совершенен, и мир он создает совершенный. Поэтому совершенно прекрасно то, что бедный беден, а богатый богат, там, уродливый уродлив, и замечательно. В этом и есть абсолютное совершенство. Поэтому богатый, глядя на бедного, должен наслаждаться своим богатством, а бедный проклинает свою бедность в виде богатого человека. Это кальвинистская картина мира. Но эта предестинация Кальвина, она в значительной мере у Ньютона как раз выражается в самой структуре времени. И в времени линейном, времени, как мы видели, принципиально детерминирующим, поскольку сама структура времени как абсолютной детерминации, которая служит детерминатору, которая служит вот этому экстернальному богу, эта система времени и дает единственную возможность поведения например, материальных вещей в определенной ситуации. Вот эта предестинация Кальвина, которая имеет более общий метафизический характер, у Ньютона становится частью его физики через время, а метафизика Ньютона, то есть представление об экстернальном божестве, которое не есть душа мира, а есть чистый господин, абсолютный господин, вот эта метафизика ньютоновской картины мира, она дополняет и поясняет и обосновывает этот предестинационный и детерминационный характер этого черного времени, которое закабаляет и которое заведомо превращает все в покорное, детерминированное, механически предопределенное, неизбежное, железно воспроизводящееся при определенных обстоятельствах последствия. То есть здесь мы имеем дело не просто с фатальностью или там с роком, это совсем другое. Рок у греков, мойра – это совсем другое, фатум у латинян. То, что, с чем мы имеем дело вот в этой, в предестинации Кальвина или в черном времени Ньютона, это не просто предназначение, а это полное абсолютное закабаление, полное и абсолютное помещение вещей, людей, ситуаций, народов, если угодно, помещение в жесткую детерминированную модель. И именно в этом заключается такое предельное доведение до совершенной формы и номиналистских, и материалистических, и кальвинистских представлений. То есть Ньютон фактически заложил основы теологии, которая еще более радикальна, чем кальвинизм, еще более отчужденная, еще более жестока, еще более бездушная и безжизненная, еще более мертвая. Но Кальвин здесь тоже сыграл свою роль, потому что у протестантского учения о предестинации, не все, конечно, за Кальвином последовали, не все протестанты, и Меланхтон, в общем, другие, и даже внутри кальвинизма в Голландии были протесты против такого понимания времени. Но даже Кальвин все-таки сохранял еще тринитаризм. То есть это трудно себе представить, чем была вот эта троица протестантских кальвинистов, это тоже жуткая пародия, уже не имеющая к христианству почти никакого отношения, но Ньютон идет еще дальше. Ньютон – это гиперпредестинация, не просто предестинация, а это предестинация, которая от сознания Бога переходит в структуры времени, в структуры имманентности, в структуры Левиафана. То есть все подчинено Богу через Левиафана. То есть вот можно сказать, что Бог абсолютный господин, а Левиафан его пророк или его главный фундаментальный инструмент закабаления или предсказуемости. То есть эта идея предестинации у Кальвина находится в трансцендентном, а Ньютон освобождает трансцендентных признаков, помещает эту предестинацию во время. То есть это предестинационное время, которое у Ньютона становится детерминирующим временем, как базовая инстанция детерминации. Но, тем не менее, это, безусловно, становится понятным и объемным, когда мы саму темпоральность, черную темпоральность, Ньютона помещаем в объемную метафизику. Следует еще обратить внимание на исторические идеи Ньютона, который пишет, не случайно посвящает свою большую историческую работу интерпретации Даниила, пророка Даниила и Апокалипсиса. А в этом можно увидеть некоторое, не имеющее отношения к его физическим законам, аксиомам и правилам, к его системе мира, каких-то дополнительных соображений отдельных. Но на самом деле, если мы осознаем, насколько не случайно было в Ньютоне все, то все станет совсем по-другому. И его книга, посвященная Даниилу, приобретет иной характер. Ну, первое, на что следует обратить внимание, это на то, что когда он начинает только истолкование книги пророка Даниила, он говорит, что существует природа и существует политика. И в пророчестве образы природы, звери, воды, стихии, ветра, птицы, моря, землетрясения, какие-то еще солнце, звезды, они выступают как синонимы политических процессов. То есть великан – это господин, орел – это царство, какие-то животные – это люди и так далее. Но здесь очень интересный момент, что тем самым он закладывает основу специфической политологии, то есть специфической политической физики. Вот Ньютон закладывает в этом основу политической физики, где политическое, в отличие от Платона, например, Аристотеля, соотносится не с идеями, не с душой опять, не с интернальностью, а с чистой экстернальностью, где две фундаментальные экстернальные области или онтологические зоны, зона политического или человеческого и зона природного, они представляются зеркалами друг друга. Государство Платона отражает устройство идей, вечных идей. То есть это чисто интернальная политика. А здесь мы имеем дело с экстернальной политикой, с политикой экстернальности, которая отражает природное и природное явление, и природное явление, которое отражает эту экстернальную политику. То есть одно внешнее замыкается на другое внешнее, и все является равновнешним, потому что и политику, и природу, ее элементы, космос, систему вещей, систему мира, делает внешним еще более внешний по отношению к ним божество. То есть делает вот это, если внутреннее божество единит и делает более внутренним, то внешнее божество своим присутствием делает все более, еще более внешним. И вот это внешнее божество, которая в равной мере не присутствует ни в природе и ни в политике, и позволяет перейти к политической физике радикальной экстернальности, у Ньютона. В принципе, вот эта политическая физика в материалистическом сознании следующих поколений европейцев, она как-то нашла свое отражение. Но снова, если законы Ньютона были приняты абсолютно, как некоторые аксиомы, как некоторые догмы, и классическая механика, ее принципы, они просто предопределили все безоговорочно в науке, в естественных науках нового времени до какого-то момента, то теология Ньютона вообще мало кого интересовала, ее до конца не поняли, отнесли к деизму, либо к инерциальному, такому, к инерциальному христианству, просто, мол, к дани времени. А политическая физика Ньютона тоже не была до конца принята, хотя именно это, пожалуй, лучше всего объясняет то, как люди нового времени понимают политику. Они не доходят до такого уже радикального физикализма, который формулирует Ньютон, но они к нему тянутся. То есть в каком-то смысле политическая физика Ньютона – это тоже еще то, что требует быть открытым, когда мы в политической сфере вообще упраздняем все то, что не могло бы быть интерпретировано или обнаружено в природном мире. То есть, собственно говоря, политическая физика – это идея слияния естественных и гуманитарных дисциплин в единый, нерасторжимый механический блок, помещенный в структуру радикальной экстернальности. Ну, у Дюркгейма в социологии мы что-то подобное находим. То есть, конечно, нельзя сказать, что совсем никто политической физикой не занимался. Какие-то элементы вот такого политического материализма, если угодно, или натурализма, стремление сделать все науки точными, то есть привнести в них позитивизм, к примеру, Конта и логический позитивизм, то есть стремление выстроить все дисциплины, в том числе гуманитарные, все институты, там, политические институты по законам природных, естественных наук. К этому есть определенное влечение в новое время, но основа Ньютон, просто толкуя пророка Даниила, начинает с этого. Он начинает с того, что ключ к пророческим, к интерпретации пророков заключается в установлении полной и прямой симметрии между миром природы и миром политики. Поэтому вот эта политическая физика в экстернальном контексте для него является герменевтическим ключом. Идея, которая на самом деле... Еще одна идея Ньютона, которая, она такая уже ложная и чудовищная, как все остальные, но она хороша тем, что в ней уже не остается никаких сомнений и иллюзий. То есть это факт. Практически Ньютон предлагает построить полноценную картину культа мира и культа и цивилизации, основанной на поклонении такой фигуры злого демиурга, и не испытывает иллюзий. То есть ничего внутреннего нет, все в опыте и ничего, кроме опыта. И в этом опыте политическое должно равняться на физическое. И пророчество, мол, древних пророков израильских по Ньютону и есть выражение и откровение этой истины. Если кто-то говорит о медведи, о рысе, о орле, о льве, значит, имеются в виду политические институты. Если говорится о политических институтах, их как раз интерпретируют через эти фигуры. Вот такая политическая физика тоже заложена у Ньютона и является интегральной частью его понимания мира. Но тут возникает момент, почему, если своих вот принципов математических, своя вот фундаментальная книга «Начало», там, где как раз одна из частей, маленькая часть посвящена, она книга совсем небольшая, текст небольшой, там принципы излагаются, аксиомы, некоторые дополнения, и система мира, как ее вторая часть такая, метафизика, материалистическая метафизика. Так вот, книга, посвященная интерпретации апокалипсиса и пророка Даниила, намного-намного больше. Это большая книга, там страниц 300. крупным текстом, все равно эта книга гораздо больше, чем остальные труды Ньютона. Вот в этом заключается очень тонкий момент. Кажется, что увлеченному математическими исследованиями, физикой, физическими законами, там, химическими опытами, Ньютону для таких религиозных или исторических вещей не должно быть много большое дело, не должен этому уделять много времени, а он уделяет и много внимания. Почему? И вот дальше возникает очень интересный момент. Если мы внимательно прочтем эту книгу и внимательно проследим за не просто что там написано, а то для чего это все написано, основная идея Ньютона – доказать, что все пророчества ветхозаветных пророков и апокалипсис христианского Иоанна Богослова, они все сбылись. Все сбылись. И он показывает, как они сбылись. Он интерпретирует фигуры рога апокалиптического зверя, образы из пророка Даниила, царства, описывая до деталей, как распадаются царства, как появляется одна голова, один рог, как она начинает вступать в конфликт с другими, подверстывает под это объяснение разные части уже истории, более поздние, чем, собственно, эти пророчества были сделаны. Так, и это довольно легко, это общая теория четырех царств, о которой мы говорили. Пророк Даниил говорит о смене, интерпретируя сон Навуходоносора, о смене четырех империй, четырех священных животных, два из которых при Данииле, вернее, при жизни Даниила исполнились. Это Ассирийское царство и потом в конце Медийское царство. По крайней мере, когда он толковал этот сон, Медийского царства не было. Персидское царство. Вначале Ассирийское, потом Персидское царство второе, а Греческое пришло уже гораздо позже, а потом пришло Римское. То есть вот поэтому подтверждение с точки зрения такой классической иудейской христианской традиции было у пророчеств. Также пытались толковать апокалипсис Иоанна Богослова. Ньютон продлевает эту картину, и в принципе его амбиции заключались в том, чтобы показать, что все события, изложенные у Даниила и вообще у библейских пророков, а также в апокалипсисе, все они сбылись. Вот для чего ему это важно? Потому что с его точки зрения в этом и заключается специфика предестинации. Пророчество возможно как высшая форма математически точного понимания системы, действия системы. Пророчество – это не что иное, как разгадывание законов детерминированности всего бытия. То есть пророчество, с его точки зрения, то, что они сбываются, это и подтверждает его главный тезис об отсутствии души и свободы в мире. О том, что все предотерминировано, все предопределено от начала до конца. И если правильно рассчитать положение тел и процессов, сил, которые действуют друг на друга в системе, в материальной системе, то результат этих взаимодействий, этих передвижений, этих мутаций системы всем можно предсказать с абсолютной достоверностью. Иными словами, пророчества для Ньютона в его материалистическом космосе выступают как форма наиболее точного научного знания, которое благодаря матесису, благодаря вот математическому верным формулам, позволяет определенным существам, которые максимально глубоко проникают как раз в экстернальную структуру и ее детерминированные сети, позволяют все предсказать. То есть предсказуемость, которое он обнаруживает в пророках, это предсказуемость и способность рационального просчета детерминировать, жестко детерминированных сетей любой физической картины мира. А история в рамках его политической физики, а мы говорили о том, что для Ньютона даже вот язык пророчеств, который соотносит политическое с физическим и с природным есть уже ключ к их к толкованию. И в этом отношении для него пророки и есть ученые. Есть только ученые современные, не ученые интернальные, а ученые именно которыми ученые должны были бы быть всегда, которыми были пророки и которыми является Ньютон. Вот поэтому он сам себя считает, безусловно, пророком этого экстернального божества и пророком того царства и той эпохи, которая приближается. И, соответственно, что интересно, что прослеживание и в интерпретации пророчеств у Ньютона таким образом служит иллюстрации, важнейшей иллюстрации его мысли о предсказуемости всех процессов в структуре черного времени, то есть его времени, времени Ньютона. То есть ньютонианское время таково, что оно абсолютно детерминировано и абсолютно предсказуемо. И в пророчество, сбывшееся пророчество через 100 тысяч, там, 2 тысячи, несколько тысяч лет, это и есть, с его точки зрения, подтверждение рациональных кодов вот этих детерминированных систем истории и тождества. К истории можно применять те же, естественно, научные законы, что и к системе тел, убежден Ньютон. Именно это как раз является основой его политической физики. А раз существует политическая физика, то мы можем применить к истории столь же строгие физические законы и поскольку и все в мире подчинено этой жесткой детерминированной модели, которая одинаково влияет на вещи и на людей, потому что субъекта нет, нет интернальности. Субъект исчез из ньютоновской картины, и поэтому, собственно говоря, люди превратились в механистические в синонимы автоматов. Когда мы говорим о том, что мир – это часовой механизм, то люди в нем оказываются в положении стрелки, шестеренки, некоторого смазочного материала. То есть они тоже становятся этими шестеренками. И принципиального различия между там, шестеренкой или стрелкой, или каким-нибудь винтиком не существует. Они разные? Они разные, да. Винтик – это не шестеренка, там не ролик. Но и что? Но главное, что он не часовщик. А если он не часовщик, то в жесткая экстерналистская модель, он может быть только телесной деталью, жесточайшим образом предопределенный и поэтому предсказуемый. Смотря на время, сколько сейчас времени? 5 часов, соответственно, через час будет 6. Точно так же, там, что мы видим у пророка Даниила, Навуходоносора, первую империю, что будет дальше, будет вторая, третья и четвертая. И правильно распознав секвенцию чисел, математических конструкций, можно просто сказать, что там, когда закончится мир, а говорит Ньютон, сейчас скажу, когда он закончится, и говорит, в 2060 году. Каким образом он это рассчитывает? А таким же, как он соотносит с пророчеством относительно того, что уже было. То есть, когда пророчество делал Даниил или Иоанн Богослов, многие процессы исторически еще не совершились. А когда живет Ньютон в 17 веке, много вещей из того, о чем говорил и Даниил, и Иоанн, уже совершились. Поэтому, собственно говоря, если верить и найти правильный код к расшифровке пророчеств, найти правильные формулы на правильные закономерности, то можно и не дожидаться, пока это время течет. То есть можно говорить о будущем так же, как и говорим о прошлом или настоящем, потому что все понятно. Для кого? Для того, кто имеет ключ, кто знает формулы, кто знает законы, кто следует вот этой логике, и кто... Но для того, чтобы следовать этой логике времени, надо понять его структуру, надо понять его детерминированность абсолютно. И тогда можно предсказывать. То есть, если мы понимаем причины, которые привели к чему-то, мы, конечно, знаем, к чему приведут те причины, которые сейчас только образуются. И, соответственно, эти причинно-следственные связи мы можем строить сколь угодно далеко. И поэтому Ньютон применяет этот принцип интерпретации пророчеств и к тем событиям, которые уже произошли, и к тем событиям, которые еще произойдут. И у него вот такая интересная картина. В рамках его представления о том, что Римская Церковь, католичество, является рогом Антихриста, он, не испытывая никакой симпатии к православию, к Византии, на самом деле довольно остроумно для нас, православных, интерпретирует появление католичества. Когда, и, собственно говоря, вот 800-й год, когда происходит коронация Карла Великого и Лев III, Папа Римский признается высшим правителем ряда западноевропейских государств. Когда вот разгром Равенского патриархата, экзархата Равенского, который был представителем империи, собственно говоря, вот это нарушение единства империи в 800 году для Ньютона и является той точкой, с которого начинается царство Антихриста, потому что для протестантов римский престол, папа римский, это был как раз антихрист. Но он был антихристом, становится, вернее, он не был антихристом, он был епископом церкви, который лучше или хуже можно относиться. Протестанты относились и к Никейской церкви довольно критически. Но, во всяком случае, когда произошло освобождение папы римского от могущества императора, и когда был учрежден вот этот второй лжеимператор Карл Великий Западной Римской империи, вот с этого момента Ньютон откладывает эпоху царства зверя. То есть вот эта эпоха царства зверя, которая длится время, два времени и полвремени. Это он интерпретирует как 1260 лет, если рассматривать день Бога как год. Поэтому время это для него 360 лет, два времени, соответственно, 720, и пол времени это 360 пополам, 180 лет. И все вместе получается 1260 лет. И эти 1260 лет, они и есть эпоха правления Антихриста. Это эпоха Римской Церкви. И в 2060 году, соответственно, если откладывать 1260 от 800 года, вот придет конец света. Еще интересно, что он интерпретирует след за Иринеем, который еще в раннехристианскую эпоху гонений интерпретировал апокалипсическое число 666 как слово латейнос, то есть латин. И тогда эта интерпретация о том, что 666, что значит латейнос, это относилось к гонениям Диоклетиана, гонениям языческих императоров на христиан, то есть вот латины были синонимом зверя, отсюда 666, другая интерпретация была тейтанос, то есть титан или латин, то есть вот латин это тоже вот одна из интерпретаций ранних христиан, до никейских христиан, числа 666. Греческие буквы дают в совокупности 666. Интересно, что после в Никейский период уже, конечно, было говорить о Латинской Римской империи как синониме Антихриста было невозможно, потому что она империя стала христианской, и эта интерпретация забылась. А вот протестанты опять к ней обратились, к этой модели Иринея, и мы встречаем у Ньютона снова обращение к числу 666. Число 666 означает латейнос, то есть латинский мир, Рима-католичество, папский престол, который должен кончиться в 2060 году, то есть через время, времена и полвремени, если приравнивать день или время к году. То есть время 360 лет, два времени, как я говорил, 720 и так далее. Соответственно, И вот дальше возникает вопрос, а сам себя кем считал в этой картине, картине мира Ньютон? Ньютон полагал, что он пророк. Он как раз пророк под стать, или даже, может быть, свидетель апокалипсиса, под стать Енуху и Илье, который знает о том, что мир кончится в 2060-м и готовится к тому, чтобы никто не преклонял голову перед римским престолом, отсюда жесткий протестантизм, не преклонял голову перед православными, о чем мы говорили, его отношение к культу мучеников и к монашеству. Он был резким противником монашества, ну, собственно, тоже как все протестанты. Но при этом он идет и дальше. Его пророчество сводится к призыву не преклонять голову перед Богом Троицы. То есть это уже вызов и протестантизму. Иными словами, он в духе Иоахима де Флора, но только за вычетом монашества, потому что наоборот, для Иоахима де Флора и францисканцев монашество должно заменить собой эпоху христианской церкви, то есть римской церкви. Он говорит, что римская церковь и все тринитарное христианство должно закончиться. И он призывает всех быть верными вот этому новому, еще неизвестному, нетроическому Богу. Богу, который Богу мертвой материальной вселенной, Богу как абсолютному принципу чистого, жесткого и трансцендентного господства. Он призывает быть верным ему, он о нем свидетельствует и о нем пророчествует. Причем интересно, что в другой версии его текстов мы встречаем другую дату, 2016 год, который уже прошел, как эпоху конца Рима и эпоху конца света, потому что если отсчитывать 2160 лет от взятия Равенского экзархата, и, собственно говоря, с этим было связано в VIII веке начало откола римских епископов от Вселенской Церкви и от империи, собственно говоря, вот вторая цифра, она совсем близка к нам. То есть это 5 лет назад должен был закончиться мир. И что-то, может быть, и существенно закончится. По крайней мере, состояние нынешней римской, римо-католической церкви, оно трудно даже сказать, закончилось ли это вообще или еще нет. Но можно допустить, что уже закончилось. Но мы не будем здесь выносить каких-то жестких суждений. Но вот 2060 год, вот он впереди, еще, наверное, вероятно, я допускаю, что некоторые слушатели моих лекций еще достаточно молоды, чтобы иметь какие-то такие шансы, если ни ковид, ни война, ни мор, ни искусственный интеллект, и, в общем, дожить до этого, до 2000, всего-то осталось там, меньше 40 лет. Ну, это в рамках реального. И в этом отношении, если понять, что Ньютон предсказал, по крайней мере, там лет 400 науки, если он заложил основы классической механики, если и его толкование апокалипсиса, и его теология являются частью единого неразрывного мировоззрения, в которое человечество в своей, по крайней мере, физической части, механической части полностью поверило, то мы имеем дело с очень серьезной фигурой. То есть так просто отмахнуться, сказать, Исаак Ньютон там что-то говорил правильно, что-то бредил. На самом деле он одновременно и все говорил абсолютно верно и ответственно, и с другой стороны, с точки зрения интернальной картины, он обо всем бредил. Но этот бред очень стройный. Это картина бреда, которая имеет все признаки такой совершенной конструкции, где и его интерпретация эсхатологии, и его теология, и его физические законы, и его онтология, вот все вместе составляет некоторое единое целое. На этом я хотел закончить сегодняшнюю лекцию, посвященную черной экстернальной теологии Исаака Ньютона и еще до конца не понятым экстернальным человечеством фигуре, непонятой фигуре экстернального бога, который вытекает из ньютоновской физики и который скрыт, но имплицитно содержится во всем объеме этой классической механики. Поэтому если мы согласны хоть с чем-то из этой ньютоновской картины мира, а мы согласны, потому что на этом построена вся наша система образования в мировом масштабе, соответственно, мы не свободны от этой имплицитно содержащейся в этой физической картине теологической фигуры. Вот это уже по-настоящему зловещее измерение философии Исаака Ньютона. Всего доброго. No need to rush.